Мясное суфле. На две порции 400 граммов телятины, одно яйцо, полстакана мясного бульона, полстакана манной крупы, оливковое масло, соль. Мясо помыть, нарезать на кусочки, положить в чашу для варки риса и залить двумя стаканами воды. Подсолить и варить на пару под крышкой 40 минут. Мясо два раза пропустить через мясорубку, добавить полстакана мясного бульона, яйцо, манную крупу и хорошо перемешать. Выложить в смазанную оливковым маслом форму, закрыть фольгой и готовить на пару 30 минут. Поделить на порции и подать с картофельным или морковным пюре или рисовой кашей.